Испанский корабль разбился немного южнее Нисумфьорда. Жестокие, бесчеловечные времена, когда береговые жители промышляли грабежом потерпевших кораблекрушения, давным-давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера. Умирающая мать и несчастный ребенок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали. У бедной рыбачки, так грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребенка, которому в этот день должно было исполниться 5 лет. Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда. Корабельные обломки были немы. В Испании, в доме богатого купца, так никогда и не дождались ни письма, ни весточки от дочери или зятя. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть. Полное крушение. Все погибли. А в рыбачьей избушке на дюнах появился новый жилец. Там, где Господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего. На берегу моря хватит рыбы на голодный желудок. Мальчика назвали Юргеном. «Это, верно, еврейское дитя», — говорили про него. «Ишь, какой черномазый!» «А может быть, он испанец или итальянец», — сказал священник. Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем же. И она утешалась, что дитя крещено. Ребенок подрастал. Благородная кровь питалась бедной пищей. Отпрыск благородного рода вырастал в бедной избушке. Датский язык, западно-ютландское наречие, стало для него родным языком. Гранатное зернышко с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчанкой. Вот как может приспосабляться человек. Он сросся с новой родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка. Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросает светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Юргена недостатка не было. На морском берегу было чистое раздолье для игр. Весь берег был усеян игрушками, выложен словно мозаикой разноцветными камешками. Тут попадались и красные, как кораллы, и желтые, как янтари, и белые, кругленькие, как птичьи яички. Словом, всевозможные, мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесемками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Юрген был мальчуган способный, богато одаренный. Как он запоминал разные истории и песни, а уж что за руки у него были, просто золотые. Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинки для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приемной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочки дерева, а он был еще невелик. Как чудесно звенел его голосок. Мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе. Они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не заброся на его в эту глухую рыбачью деревушку. Однажды поблизости разбился корабль, и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку. Рыбаки сочли их за съедобные, другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить свое назначение, развернуть взором всю скрытую в них роскошь красок. Будет ли Юрген счастливее? Луковицы скоро погибли, его же ожидали долгие годы испытания. Ни ему, никому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно. Здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день развертывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с легким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви являлись настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству рыбака приезд дяди, продавца угрей из Фьельтринга, что близ Бовберга. Он приезжал сюда два раза в год на крашеной тележке, полной угрей. Тележка представляла ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами. Тащила ее пара чалых валов. Юргену позволялось покататься на них –